Глава 22. «Ну что же, Дженни?» Сильвия пригласила меня в свой будуар. Шикарно обставленную комнату, буквально утопавшую в бархате и позолоте. Сама хозяйка немаленького особняка полулежала на мягкой кушетке, вытянув стройные ноги. На ее щеках играл здоровый румянец, а влажные, уже расчесанные, свободно лежавшие на плечах волосы поблескивали в солнечных лучах, щедро лившихся в распахнутое окно. «Вот моя благодарность за спасение». На столике подле лежал увесистый кошель. «Здесь 200 серебром. Этого тебе хватит надолго, и мягко поспать, и сытно поесть. А еще я сегодня встречусь с одним человеком. Он поможет справить тебе кое-какие документы, дабы ты могла законно устроиться куда-нибудь на работу». «Вы меня взяли, без всяких бумажек». «Хм...» Прищурилась мадам со скрытой усмешкой, разглядывая меня, скромно сложившую перед собой ручки. «Моя интуиция в основном не лжет, разве что подводит изредка, как, например, с капитаном Роджером. Но это случается, когда я тороплюсь. А в тот момент мне хотелось быстрее прибыть домой. Ладно, то дела прошлые. Предлагаю тебе подождать пару-тройку дней и уйти от меня с грамоткой. Какую фамилию тебе вписать и место рождения, думаю, лучше указать какую-нибудь дальнюю провинцию, где-нибудь в болотах». «Дженни Шармон», — ответила я, решив, что название «Шармант» как нельзя лучше подойдет моему будущему бренду. Слово красивое, несет в себе нужный смысл, прелестный, обаятельный, чарующий. «Как интересно», — вытянув губы трубочкой, молвила женщина. «И еще раз спасибо», — добавила я, не отводя глаз от зеленых очей Сильвии. «И тебе», — кивнула она. «А теперь забирай свои деньги и иди на кухню. Обед сам себя не приготовит. Необходимые распоряжения слугам уже даны. На эти несколько дней ты там главная. Найла, конечно, разобиделась, но успокоилась, узнав, что ты временно заняла ее место. Место шеф-повара». Белоснежные зубы сверкнули в короткой улыбке. «Я все поняла». Быстрый Книксен, мешочек с серебром, практически неуловимым движением подхвачен со стола и столь же виртуозно спрятан в складках платья, и через мгновение леди Бернар осталась одна. Мой путь лежал на первый этаж, туда, где располагалась святая святых любого дома – кухня. Мне предстояло приготовить вкусный обед и показать некой Найле, что у меня есть чему поучиться. Стоило мне войти в большое, жарко натопленное помещение, как кухонные работники замолчали и уставились на меня, незнакомку. И если сначала в их глазах читалась некая опаска, то постепенно она сменялась на выражение неприкрытого превосходства, и я вполне могла их понять. Пришла тут какая-то пигалица, метр с кепкой, и вот она, совсем еще юная, будет их тут учить чему-то. Мой взгляд сам собой зацепился за стоявшую в центре женщину. Пухленькая, но с талией, даже меньше меня ростом, с пышными соломенными кудрями под неплотно повязанной белой косынкой и теплыми карими глазами, которые сейчас сурово оценивающе на меня глядели. «Доброго дня!» Как можно доброжелательнее улыбнулась я. «Меня зовут мисс Дженни, и временно я буду вашим консультантом». Незнакомое слово, прозвучавшее в тишине помещения, вызвало волну недоуменных, удивленных переглядываний и даже шепотков. «Это значит, что я помогу вам изучить новые методы готовки и покажу незнакомые рецепты. Также очень надеюсь, что и вы, в свою очередь, поделитесь со мной чем-нибудь интересным. Знания лишними не бывают». И пока я заговаривала им зубы, подошла к плите, заглянула под крышку кастрюли и принюхалась. Аромат мне понравился, а вот цвет варева – нет. «Здесь у вас что?» Поваренок оглянулся на свою начальницу и только после того, как она кивнула, соизволил ответить. «Суп из тыквы на курином бульоне, мисс Дженни. Подайте ложку, прошу вас». И требовательно протянула руку. Небольшая, искусно вырезанная поварёшка мигом оказалась в моей ладони, и я попробовала суп. «Вкусно, но...» Принесите мне свежие сливки, соль и набор заморских специй, морковь очищенную и мелко нарубленную, лук репчатый и чеснок, свежую зелень и тыквенные семечки. Да-да, те, что вы собирались выкинуть». Говорила, а сама делала мысленные пометки, что надо бы терку придумать в этом мире. Она станет незаменимой помощницей всем хозяйкам. Все, что попросила, было доставлено со скоростью света. А взор карих глаз главный глав поварихи практически прилип к моей спине. Меня проверяли, не задавая никаких вопросов. Тыквенно-сливочный суп я собиралась предоставить на их суд. Процесс готовки пищи всегда меня умиротворял, давая возможность успокоиться и не думать ни о чем плохом. Ведь вкус еды напрямую зависит от той энергии, которую вы вложите в нее. Забывшись настолько, что замурлыкала какую-то незатейливую мелодию, обжарила морковь, лук и чеснок. Затем на чистой горячей сковороде чуток подержала семечки. После настал черед сухариков. Краем глаза заметила, что люди вернулись к прерванной работе, но все же нет-нет да поглядывали на меня. Правда, больше заинтересованно, нежели злобно. Наполнив красивую белую фарфоровую тарелку супом, украсила зеленью, тыквенными семечками и посыпала румяными сухариками. «Прошу!» Пригласила Найлу попробовать конечный результат. Та все это время так и простояла у очага, наблюдая за мной взором хищного коршуна. «Хм...» Нахмурилась она, но все же подошла. Я отшагнула в сторону, дабы не мешать женщине. Та зачерпнула ложку, понюхала мое творение, затем аккуратно подула на горячий суп и отправила в рот. С каждой секунды ее брови поднимались все выше. После первой ложки пошла вторая, затем третья. «Что вы сделали, маленькая мисс?» С каким-то интересным акцентом наконец-то заговорила она, и в ее карих глазах уже не было заметно столько льда, как в первое мгновение нашего знакомства. Стараясь скрыть торжествующую улыбку, начала делиться рецептом, в основе коего все же лежали специи. На второе мы уже в четыре руки приготовили жульен с мясом, а потом и десерт – яблочный пирог, но с добавлением корицы и мускатного ореха. Несколько дней, пока ждала документы, пролетели в дружеской атмосфере. Найла оказалась добродушной, женщиной-хохотушкой, убедившись, что я действительно смыслю в кулинарном деле, принялась как губка впитывать новые знания и также научила меня некоторым интересным рецептам. Перед уходом из дома мадам Бернар решила устроить сюрприз, приготовить для всех свое любимое лакомство – медовик с заварным кремом. За продуктами отправилась самостоятельно, несмотря на то, что рынок находился на приличном от особняка расстоянии, но я уже знала маршрут и не боялась заплутать. Держа пустую корзинку на сгибе локтя, шагала по полупустынным утренним улочкам Марселя, глубоко задумавшись о своем будущем. Грохот услышала поздно. Просто раз, и из-за крутого поворота на меня мчится карета с ополоумевшей лошадью во главе. Тело среагировало на автомате. Я успела отпрыгнуть в сторону, но все же до этого ощутив сильный удар в бок, а затем мое тело встретилось с твердой брусчаткой. Дыхание выбило из груди, перед глазами померк свет и последнее, что услышала, чей-то крик и уже ближе. «Живая вроде. Девушка, кажется, вам повезло». С этим утверждением спорить не было сил, и в итоге я просто отрубилась. «Вот и приехали». С момента попадания в новый мир спокойная жизнь мне только и снилась, и то очень редко.